Этот радиотелефон принадлежал Беверли, которая решительно заменила им обычный казенный, где трубка соединялась с аппаратом посредством шнура. Шарлотта могла брать его, когда ей было нужно, набирая перед вызываемым номером свой личный код. Но девушки пользовались этим телефоном редко. Беверли практически жила с мобильником, прижатым к уху, а Шарлотта, как и ее родители, старалась как можно меньше звонить по межгороду. Сама не понимая, что с ней происходит, Шарлотта набрала номер главной информационной службы штата Северная Каролина в городе Роли и вышла на справочное университета. Конечно, за все придется заплатить. Но сейчас она гнала от себя эту мысль, откладывая ее на потом. Автоответчик на том конце провода продолжал выдавать указания. «Нажмите то-то, если вам нужно одно, а вот это, если хотите узнать другое». В какой-то момент Шарлотта запуталась, и ей пришлось начинать все сначала. Выбрасывать деньги на ветер. Потом девушка сосредоточилась на указаниях виртуального диспетчера и стала послушно нажимать то, чтобы получить это. А вот этот код обеспечит доступ к этой базе данных. Наконец она добралась до алфавитного списка абонентов и, как того требовал голос невидимого диспетчера, набрала первые 4 буквы нужной фамилии. М-А-К-Д. МакД. В трубке послышался голос, долго перечислявший всевозможных МакДоддов, МакДоланов, МакДонахью и МакДуверов. В конце концов дело дошло и до МакДауэлов, и теперь уже другой голос взялся за имена и инициалы – A.G., Артур, Эдит, Ф, Джордж, H.H., Иен, Макдауэллы прошли своей чередой, и вот, наконец, прозвучало заветное «Эль Макдауэлл». Шарлотта пришла в ярость. Она была уверена, что вся эта телефонная ловушка придумана специально для того, чтобы она, Шарлотта Симмонс, потратила свои последние деньги на поиски нужного номера. Едва не спутав от возмущения кнопки, она дала положительный ответ, и в трубке послышался очередной механический голос, дважды продиктовавший ей номер Эль Макдауэлл. Одному Богу известно, во сколько ей обойдется этот звонок. Однако Шарлотте неожиданно полегчало. Но имеет же она право совершить хоть какой-то безрассудный поступок. Девушка набрала номер, поправила стоявшую на тумбочке базу телефона и села в кресло. 7 гудков, 8. Наверное, ее нет дома, если, конечно, Эль. Это действительно Лори. Алло? В трубке звучал громкий музыкальный фон. Все тот же вездесущий рэп. Сжавшись от волнения и чувства неловкости, Шарлотта спросила, могу я поговорить с Лори Макдауэлл? Пауза. Это Лори. Я слушаю. Шарлотта возликовала. Но как она не догадалась позвонить ей раньше? Уж Лори-то все поймет и все объяснит. Вздох облегчения. Шарлотте хочется смеяться, она так счастлива, она чуть не срывается на крик. «Лори, ты меня не узнаешь?» «Нет». Радостную Шарлотту тянет на шутки. Она хихикает. «Это Реджина Кокс». «Реджина? Шарлотта!» Виск, смех, радостные восклицания, бесконечный, прямо не верится, опять виск и смех. На заднем плане по-прежнему звучит речитатив рэпа. «Оторви мне член, оборви мне его». «Да это же доктор Дис!» Интересно, с каких это пор Лори стала слушать рэп. «Реджина! Надо же было придумать! Шарлотта, ты в своем репертуаре!» «Нет, ты только представь, что Реджина позвонила бы мне!» «А ты откуда говоришь?» «Из своей комнаты, из общежития. Из Дюпонта?» «Ну да, из Дюпонта. Что-то у тебя голос не очень веселый. Что-нибудь не так? Неужели тебе там не нравится?» «Нет, я поверить не могу. Это же так круто! Слушай!» А я ведь столько раз тебе позвонить собиралась. Уже почти собралась. И тут ты меня опередила. Знаешь, я ведь тоже давно собиралась. Девушка из Дюпонта, — воскликнула Лори. Ну давай, рассказывай, как там у вас? Нет, тут тоже неплохо. Но вы-то там, наверное, все круче тучи. Подожди, дай-ка я музыку приглушу, а то тебя плохо слышно. Лори и все эти круче тучи. Рэп, бивший в трубку, зазвучал потише. Напоследок до слуха Шарлотты донеслись строчки очередного хита доктора Диза, связанные столь модной среди продвинутых слушателей полурифмой. «Возьми меня за тестикулы, обсоси их, как пепсикулу».